«Бедовый парень», — обиженно сказал извозчик, покачивая головой. «Буржуйская роскошь! Смотри ты! Да я буржуев за миллионы не повезу! Я сам партизанскую карточку имею!» «Ну, так сколько до центра?» — перебил я. «Что же, по полтиннику с брата». «Много», — сказал я. «Поторгуйся, Петро». «А поскольку дадите?» — испугался извозчик. Петька бухнул. «По 20 копеек». «Ну, добре», — согласился извозчик. «Поедем ради почина». Первый он положил на линейку Петькину корзинку с чайником и хотел было класть мой фанерный чемодан, но тут я предложил хлопцам. «Куда же мы поедем с вещами? Давайте лучше оставим вещи на хранение, и руки вольные у нас будут». «Они покрадут?» — спросил Маримуха. «Чудак, кто покрадет? Хранение ведь государственное», — успокоил я нашего казначея. Одну общую квитанцию на вещи мы вручили ему же, и Петро, напуганный рассказом о том, как меня обокрали в Харькове, с опаской косясь на смуглого извозчика, спрятал эту драгоценную бумажку в карман толстовки. Мы расселись. Линейка весело затарахтела по камням. С обеих сторон вдоль мостовой тянулись выложенные камнями канавки, залитые желтой водой. Низенькие белые домики, крытые то красной, то серой черепицей, стояли в глубине чистеньких двориков, усыпанных песком и мелкими ракушками. Кое-где сквозь жерди заборов виднелись виноградники, молодые вишни, черешни, абрикосы. Вспыхивали засаженные огненной настурцией и пионами клумбы. Мы жадно разглядывали первую улицу города, в котором нам предстояло жить и работать. На одном из угловых домов я прочел табличку «Проспект 13 коммунаров», и надпись снова напомнила мне наш пограничный город, Чон, и дорогое слово «коммунар». «Давно дожди?» — спросил у возницы Петро. «Как шторм начался?» «Считай, третий день», — придерживая гнедую лошадь, сказал Володя. «А вчера град ударил, здоровенный, не град, картечь, виноград молодой побило». «А раньше жарко было?» «Африка», — ответил извозчик. «Я полдня из моря не вылезал, такая жара стояла. Видишь, загорел как». Веселее стало после этих слов извозчика. «Значит, ветер и лужи на улицах — дело приходящее, временное. И в случае чего, коль не добудем скоро жилья, и на скамеечке бульварной переспать не страшно». На тротуаре перед нами замаячила знакомая спина Тиктора. Он шел по направлению к городу широкими размашистыми шагами, держа на плече зеленый сундучок. Шагая упрямо один, он подчеркивал, что мы для него не компания. И хотя мы понимали это, каждому из нас сделалось стыдно. Вот наш же фабзавочник, земляк, шагает с вещами пешком, а мы и впрямь, как буржуи какие, трясемся на шикарной линейке. Самый совестливый и добрый из нас, Маримуха, не утерпел и шепнул. «Давай гукнем его, а, хлопцы?» «Гукнуть-то можно», — сказал я. «Да он еще больше задаваться станет. Позабыл разве, как всю дорогу он нос драл? Хочет, чтобы к нему подмазывались, чтобы его просили. Дудки». «Василь правильно говорит», — согласился Бобырь. «Яшка известный индуалист. Пускай сам попросится, если заморился». Но Яшка и не подумал остановить линейку. Он шел, высоко подняв голову. Ветер развивал его пышный светлый чуб, лихо выбивавшийся у него из-под серой кепки. Злые глаза его были прищурены. Тиктор притворялся, что вовсе и не замечает нас. «Буржуйская роскошь! Тьфу!» — сплюнул Володька. «Вот Кощей бессмертный! Думает, я разбогатею от его 20 копеек! Неси и скупердяй свой сундук! Вы что, с ним из одного края, ребята?» «Да так, рядом», — ответил я уклончиво, не желая раскрывать перед посторонним наши личные взаимоотношения. «Наверное, в дом отдыха приехали?» — спросил извозчик, погоняя лошадь. «С чего вдруг?» — удивился Бобырь. «Дикие, да?» «Какие дикие?» — не понял я извозчика. «Говорю, курортники дикие. Снимите себе частным путем комнатки и будете загорать на солнышке месяц-другой, ножки кверху.